Глава 7. На этот вопрос я ждала ответа долго. Так долго, что успел вскипеть чайник, и к нему метнулся ангел, решив во что бы то ни стало срочно заварить чай. Демон молчал, рассматривая пространство перед собой. Я тоже молчала, решив дождаться до последнего. И только когда передо мной была поставлена кружка с липовым чаем и блюдце с эклером, я поняла, что на этот вопрос мне не ответят. Могла бы сразу догадаться. Но оставалась доля процента, что я ошибаюсь, и мне все расскажут мои милые практиканты. «Бабуль, но почему ты не успела научить меня главному?» Раздраженно поморщившись, я перевела взгляд на взятку и грустно усмехнулась. Еще никогда меня не пытались заткнуть эклером. Забавный ход. Решив, что одно другому не мешает, я подтянула кружку ближе, вдохнула знакомый с детства аромат и уточнила нейтральный момент. «Значит, Мрачнов темный?» «Да». «Почему ему служит ангел?» На меня посмотрели, как на двоечницу. А Гена с явным удивлением в голосе ответил. «Это стандарт. У определившегося ведьмака, принявшего служение, всегда двое помощников». С удовольствием откусив практически половину эклера, я мысленно погладила себя по голове. Ситуация прояснялась разрозненными моментами и не прямо, а косвенно, но кое-что уже забрежило в конце туннеля. Осталось понять, что — выход или приближающийся поезд. «Что ж, дело осложняется. У меня еще пара вопросов перед сном». Отмечая, как кисло кивнул Гена и раздраженно поморщился Дима, я иронично уточнила. «Если сравнивать ваши силы, насколько вы слабее помощниц Мрачнова?» Я не сомневалась, что оба воспримут мою подколку как прямой вызов. И это произошло. Дима скрипнул зубами, а Гена возмущенно вскинулся и прожег меня негодующим взглядом. «Ах ты, мое солнышко! Что, не нравится?» «А мне тоже многое не нравится». Практиканты решались долго, переглядывались, хмурились. Но когда я допила чай и со звонким стуком поставила пустую кружку на стол, Гена решился. «На практике мы ограничены в нашей самостоятельности. В остальном сильнее, потому что не поставлены в жесткие рамки страной служения. Простите, но больше я ничего сказать не могу. Запрещено». «Значит, если мы выйдем на прямое противостояние, то вы без труда обезвредите Ольгу и Марго?» «Да», — уверенно кивнул Дима, но тут же добавил. «Но вы намного слабее Мрачного магически. Если хотите его убить, то это возможно лишь реальным оружием». «Спасибо за уточнение, зайчонок. Проблема в том, что оружия у меня не было. Ведь я так непредусмотрительно утопила пистолет вместе с Мишаней. А где достать?» Я знала, где достать. Но это было в городе и очень непросто. Стоп! А кладбище-то у нас за городом? Спасибо за чай. Все было очень вкусно. Всем спокойной ночи. Вопросов к практикантам у меня больше не было. Так что, распрощавшись и оставив их в хмурой озадаченности, я упорхнула наверх, заявив, чтобы меня не будили. Высплюсь, встану сама. Но перед сном обязательно сделаю еще парочку раскладов. Первым делом, переодевшись и смыв макияж, я вынула из сумки все необходимое. Села прямо на пол и разложила перед собой сначала бархатную салфетку, затем несколько свечек, не пожалев их большего по сравнению с утренним количеством, и в завершение высыпала по верхнему краю салфетки все имеющиеся в моих закромах камни, которые я использовала для защиты во время гаданий. Агат, обсидиан и тигровый глаз. Непонятно, как в мешочек затесались два камня из другого набора, но я лишь отметила их наличие — аквамарин и аметист, не став убирать. Если выпали, значит, нужны. Хотя зачем в раскладе на смертельную ситуацию камни, отвечающие за гармонию в душе и личной жизни? Я не очень понимала. Какая к чертям личная жизнь, когда сама жизнь под большим вопросом? Что за постоянные безосновательные намеки? Что? Только не говорите, будто я должна уложить Мрачного в койку, чтобы получить доступ к его горлу. Хохотнув от представшей перед глазами картины в стиле готика-вамп, в которой я после страстного секса впивалась в горло ведьмака, осушая его подчистую, мотнула головой. «Фантазия! Уймись!» Успокоив расшалившееся воображение, только минут через 10 я зажгла свечи, добавив к ним и аромапалочку, отстранилась от действительности и разложила карты на вновь изменившуюся ситуацию, но уже на других таро. Мотягнулась мысленно, обнаружив в главной позиции колесо фортуны, а в итоге влюбленные. «Значит, все-таки через постель. Иных вариантов интерпретации я не видела». А если не так, а слегка по-другому?» Выкладывая карту за картой, через час я психанула и взялась за руны. Из рун выпала Беркана, которая в данном раскладе означает совет обзавестись ребенком. «Да что за бред?» Рассерженно смешав руны, я поняла, что слишком эмоционально взвинчена, чтобы расклады выходили беспристрастно и четко. Поэтому приняла волевое решение — завершить этот фарс и отправиться в постель. К тому же часики недвусмысленно намекали на то, что уже 4-й час, если я хочу выспаться, то стоит лечь как можно скорее. Погасив свечи, внимательно осмотрела каждый камень, отметив, что еще 2 агата побледнели, и убрала их в платочек, чтобы выкинуть завтра в речку. Сложила остальные камни в мешочек, разложила руны и таро по местам и, уже откровенно зевая, рухнула в кровать, моментально забывшись глубоким сном. И совсем упустила из вида, что забыла вымыть руки, на которых осталась магическая энергия раскладов карт. «Ушла! Упустил!» Он понял это почти сразу, когда после очередного поворота не увидел ее машины, хотя дорога была прямой на несколько сотен метров вперед. «Зараза!» Раздраженно стукнув ладонями по рулю, Мрачнов выругался сквозь зубы. Ситуация была глупой, больше походила на малобюджетный боевик, но от этого не становилось легче. Упустил. «Женя, а ты теряешь хватку. Может, тогда не стоит удивляться, что подчиненный управляет твоими делами за твоей же спиной?» Выждав пару минут, чтобы успокоиться, Мрачнов развернул машину и отправился домой. Если святая не дура, а ее духи не двоечники, то они уже улепетывают из города на всех парах, увеличивая расстояние с каждой секундой. Теперь его беспокоил другой вопрос. Хватит ли святой мозгов, чтобы отказаться от мести? Или она пойдет до последнего? И кто в списке смертников, кроме ее бывшего любовника, который пока, по неподтвержденным данным, уже мертв? Мысль зацепила, и через пару минут старательных обдумываний Мрачнов кивнул сам себе. Да, можно начать с мешания. Если он мертв, то можно допросить дух, который просто обязан знать кое-какую интересную информацию не только о сообщниках, но и о самой святой, чья личность уже всерьез заинтересовала Мрачнова. Ведьма, у которой были личные воплощенные ангел и демон, не могла не заинтересовать. Перед рассветом из сна меня неожиданно выбросило в астрал, который встретил меня крайне неласково, серым и промозглым туманом, полностью заполнившим спальню. Лишь кровать была более или менее видна, но уже там, где она заканчивалась, начинался туман, неприятный и такой же липкий, как мои руки. Простонав голос, я села и прищурилась, внимательно всматриваясь в серую дымку. Я не любила астрал, предпочитая получать информацию из ментала, потому что астрал был более требователен к своим посетителям. Давал больше, но и забирал, не стесняясь. Новые веяния моды, взявшиеся непонятно откуда, буквально на пустом месте, расплодили сноходцев и астралопутешественников, которые не имели ни малейшего представления о том, куда совали свои любопытные носы. Им казалось забавным и увлекательным попадать из сна куда-то еще. И едва ли 1% из них осознавал, что это не просто альтернативные миры на иных тонких уровнях, где обитали духи и сущности, а жестокая реальность, где выживал сильнейший и где без сожаления пожирали слабейших. Лярвы, высасывающие жизненную энергию, самое безобидное, что могли подцепить подобные авантюристы, не обладающие минимальной защитой. Астральные путешествия я изучала сама, на личном опыте познавая всю их прелесть и опасность, и в конце концов поняла, что они не стоят затраченных сил. Да, можно попасть в любую точку мира, только пожелав. Но встретить там желаемую личность есть лишь один шанс из тысячи. Узнать нужную информацию? Плати духу места, и он расскажет все и даже больше. Нечем платить. Извини, браток, но тебя сейчас съедят, потому что твоя жизненная энергия — самая вкусная, что видели в своей астральной жизни местные сущности. Сейчас же, старательно прислушиваясь к многочисленным шуршаниям, которые были приглушены туманом, я костерила свою беспечность, прекрасно понимая, что меня выкинуло в астрал именно из-за несоблюдения техники безопасности во время гадания. Я и раньше ею иногда пренебрегала. Но сейчас, видимо, был не тот случай, и на мне осталось слишком много потусторонней информации, несмытой водой, которая и выкинула меня в тонкий мир. Осталось понять, зачем и как я могу этим воспользоваться, потому что уходить без жизненно важной информации, раз уж выдался случай, было недальновидно. Откинув одеяло в сторону, я встала, внимательно осмотрела пол, шагнула и оказалась в круге призыва. Черт! Замерев, чтобы не влипнуть еще больше, я настороженно осмотрелась. Незнакомая затемненная комната, в которой кроме меня и призвавшего больше никого и ничего не было. Прищурившись, я попыталась силой мысли заглянуть под низко опущенный капюшон ритуального одеяния. Но, естественно, у меня ничего не вышло. А незнакомец глухо усмехнулся и саркастично уточнил. «Святослава Никодимовна Третьякова?» Не торопясь отвечать, я внимательно рассматривала оппонента. Вряд ли меня призвали в круг смерти, чтобы просто уточнить мои паспортные данные. «Что же вы молчите?» Колдун усмехнулся и зло добавил. «Язык отнялся». «Ты говори, говори, а я пока послушаю». Мои губы саркастично изогнулись, и я вновь опустила взгляд вниз, пытаясь найти хоть одно несоответствие канонам, чтобы суметь разрушить контур. К сожалению, пентаграмма была идеальной, а запирающие знаки не оставляли мне шанса на побег без посторонней помощи. Умён, силён, опытен. Колдун забормотал незнакомый мне наговор, в котором я понимала от силы... Одно слово из трех. Кабала. Плохо. Не видя иного выхода, я завизжала так, как никогда. С детства презираю любительниц всевозможных визгов и писков. Мужчина сбился с речитатива. Заклубившийся было туман смерти, замер. «Святослава! Святослава!» Открыв глаза, я глупо улыбнулась трясущему меня за плечи Гене и послушно обмякла в его руках. Услышал, прибежал, спас. «Доброе утро, солнышко», — едва смогла прошептать. И совсем этому не удивилась. Не мудрено охрипнуть от визга с непривычки и без подготовки. «Вы кричали». Ангел осторожно убрал руки, словно опасаясь, что я вновь закричу. Но с кровати не встал, продолжая рассматривать меня с искренним недоумением. «Страшный сон?» «Страшный астрал», — еле слышно сказала и невесело усмехнулась. «Иди вниз, Гена, уже все прошло. Спасибо, что разбудил. Я надеялась на тебя». Судя по хмурому взгляду, ангел не очень понимал, о чем говорю, но я снова настойчиво добавила. «Иди. Уже утро?» «Да, ближе к 10 часам». «Хорошо». Прикрыв глаза, я не удержалась от широкого зевка, но мотнула головой, прогоняя ненужную сейчас дрему. «Как там у нас с завтраком? Готов?» «Нет, но...» «Буду признательна, если минут через 20 он будет готов». Одарив окончательно опешившего ангела лучезарной улыбкой, я настойчиво ткнула пальцем в сторону лестницы. «Иди, солнышко, Я пока встану и оденусь». Не прекращая хмуриться и оборачиваясь на каждом шагу, Гена ушел. А я действительно встала и оделась, торопясь отправиться вниз и помыть руки. Почему я не помыла их вчера? Дура. Не имея ни малейшего понятия, кто на этот раз хотел убить меня снова, я вымыла руки с мылом аж по локоть и только после этого села на кухонный диванчик под удивленными взглядами своих практикантов. Ладно, утолю их любопытство. 10 минут назад мой дух вызвали через темный ритуал и хотели уничтожить. Это был не Мрачнов. У вас есть догадки? Как он выглядел? Подавшись вперед, демон недовольно прищурился. Примерно 1,80 м, неширокие плечи, был одет в ритуальный черный балахон с капюшоном, полностью скрывающим лицо. Прикрыв глаза, я восстанавливала в памяти детали утренней встречи. «Руки!» «Что?» Гена аж подскочил, когда я резко воскликнула. «По рукам можно дать 50 лет». Распахнув глаза, я удовлетворенно ощерилась. «Кисти короткие, кривые. На среднем пальце левой руки серебряное квадратное кольцо-печатка с небольшим рубином в центре. По краям от камня вытеснены буквы «Ви» и «Н». «Ой, дурак! Я ж его найду! И пасть порву за одну только попытку убийства!» Практиканты думали то же самое, так как Гена вымученно улыбнулся, а Дима довольно кивнул, целиком и полностью разделяя мое желание поквитаться с новым врагом. «Кстати, откуда бы ему взяться?» Этот немаловажный вопрос занимал все мои мысли, пока я завтракала, а потом под присмотром Димы ходила на речку выбрасывать камни. Ни единого предположения. Мысль о том, что колдун был нанят Мрачновым, я отмела, хотя она была самой привлекательной и логичной. Но нет, моя интуиция четко указывала на то, что появилась третья сторона конфликта, о которой пока ничего не известно. Но откуда? Кому я успела помешать за эти дни? Неужели все дело в моих практикантах? Ведь пока их не было, у меня и врагов-то не наблюдалось. Кроме Мрачнова, конечно, о котором я тоже не думала в подобном ключе, пока не получила нож в живот. Нет, не сходится. Черт, опять садиться за карты? Идея мелькнула, и моментально возникла неприязнь. Нельзя. Я и так за эти 2 дня слишком многого от них просила. И допросилась на свою голову. Что ж, сделаем небольшой перерыв и займемся более приземленными делами. «Мальчики, мне необходимо съездить на кладбище, проведать кое-кого. Вы со мной?» Понятно, что мальчики вызвались ехать со мной. Дима лишь уточнил, к кому конкретно мы едем. «К Анатолию Дмитриевичу». Собирая в пакет предусмотрительно купленные конфеты, черный хлеб, соль и водку с одноразовыми стаканчиками, я тщательно обдумывала, что стоит взять с собой еще. Вроде больше ничего. «Мне необходимо оружие». И уверена, бывший хозяин города знает, где я смогу его достать. «Оружие», — уточнил Гена, переняв у демона привычку подпирать плечом косяк. Он хмурился и недовольно кусал губы. «Вы все-таки решили лично убить Мрачнова». «А есть варианты?» Мой слух зацепило слово «лично», и я заинтересованно покосилась на ангела. «Ну...» Он натянуто улыбнулся. «Я бы предложил простить, но это не ваш вариант, я вижу. А может, ритуал? Например, какой-нибудь по возврату содеянного и воздаянию за грехи?» «А такое есть?» Я заинтересовалась уже всерьез. «А что, нет?» «Понятно. Если и есть, то мне он неизвестен». Я невесело усмехнулась и продолжила сборы. «Поверь, солнышко». «Иные ритуалы в своем исполнении растягиваются на всю жизнь, а я хочу его смерти как можно скорее. Да и кто мне буквально вчера говорил, что по силе я ему не ровня? Я на него элементарную порчу из-за его мощной защиты навести не смогу. А ты говоришь о воздаянии». Ангел удрученно вздохнул. Так как внятных предложений больше не было, то я решила действовать по плану, который придумала сама. «Машина, ребятки, покатаемся немного». С самого утра небо было затянуто хмурыми тучами. Сильные порывы северо-западного ветра заставляли вздрагивать от промозглого воздуха, так что я не поленилась и утеплилась в удобные джинсы, кофту, ветровку и кеды, откопав в прихожей старый зонтик. И не прогадала. К тому моменту, когда мы подъехали к кладбищу, начал накрапывать мелкий противный дождик. Но я знала, что уже совсем скоро он превратится в полноценный осенний ливень, который затянется на несколько дней. Ничего, с полчаса у меня еще есть. Беспрепятственно проехав открытые днем ворота, я доехала до места захоронения Новикова и, не сбавляя скорости, поехала дальше, стараясь скрипеть зубами как можно тише. Это уже похоже на форменное издевательство. У могилы Анатолия Дмитриевича стоял никто иной, как господин Мрачнов собственной персоной, чтобы ему икалось сутки без перерыва. В этот момент я абсолютно не боялась таинственного мага, о чьей истинной личности не имела ни малейшего представления. Больше всего я хотела выйти и расцарапать ему лицо. Да это просто верх цинизма. Приходить к могиле убитого по твоему приказу. Еще, наверное, и допрашивает Новикова обо мне. Гад! Какой же он все-таки умный гад! Раздражение разбавилось неуместным восхищением четко до того момента, когда на выезде из кладбища мне перегородил дорогу черный джип Прочного. Вот мы и встретились. Снова. Не торопясь выходить, я напряженно рассматривала сидящего за рулем автомобиля мужчину. Относительно молодой, старше меня всего на 6 лет, это я знала из досье, которое в свое время мне показывал Анатолий Дмитриевич. Темноволосый, темноглазый, гладко выбритый, суровый. О таких говорят «кремень». К сожалению, в моем случае это вызывало не восхищение, а досаду. Судя по всему, он запомнил вчера мою машину и даже номер, раз сориентировался так быстро. Но что дальше? Мимо я не проеду, а другого выезда с кладбища нет. Таран? Глупо. Разговор? О чем? Сзади посигналили, требуя пропустить, но я даже не повернула головы. У меня был молчаливый собеседник поважнее. Когда брюнет поднес к уху телефон и с кем-то коротко переговорил, не сводя с меня глаз, я, раздраженно поморщившись, тихо поинтересовалась у Димы. «Малыш, вы можете его задержать или отвлечь?» «Нет». «Почему?» В ответ мне донеслись лишь раздраженный выдох демона и удрученное сопение ангела. «Как всегда, сама-сама. Как же мне это надоело!» Неожиданно дождь ливанул так, что по моментально возникшим лужам заиграли пузыри, а лобовое стекло стало непрозрачным. Черт, вот только этого для полного счастья не хватало! «Эй, ты!» — в боковое стекло постучал раздраженный водитель, не выдержавший затягивающейся паузы. «Дамочка, долго еще стоять будешь? Проехать дай!» «Бери!» Огрызнувшись, я чуть сдала назад, включила дворники, которые послушно заскользили по стеклу, и с ухмылкой проследила, как он побежал к машине Мрачного, чтобы предъявить претензию уже ему. Не слышала, что ответил маг, но, судя по лицу незадачливого посетителя кладбища, ответ был не самым вежливым, да еще и с угрозой. Неожиданно мужчина вернулся ко мне и, снова постучав по боковому стеклу, сначала с досадой смахнул стекающие капли дождя со лба, а затем проворчал. «Слышь, дамочка, мирись давай с мужиком, мне домой надо. Вы уже в другом месте разбирайтесь, а?» «Я? Мирись? Я?»